попробуй найди страну такую, как я. Когда твои руки прикасаются ко мне, я хочу петь. Умопомрачительное чувство, я готова сгореть. Я не хочу думать, что я. Лучше ты придумай что-нибудь. Ты для меня, я для тебя. Если не уснуть, мне тебе не вздохнуть. Но зачем ты вот такой? Такой дурной, лучше на земле. Ты для меня, я для тебя. Ты обо мне, я о тебе. Я не спрошу тебя, я и так знаю. Мечтаешь ли ты обо мне? Когда ты рядом, все мои мысли в нотах, и ты в них. Рисуешь так, ты делаешь паузы только для нас двоих. Я не хочу думать, что я. Лучше ты придумай что-нибудь. Ты для меня, я для тебя. Если не уснуть, мне тебе не вздохнуть. Но зачем ты вот такой? Такой дурной, лучше на земле. Ты для меня, я для тебя. Ты обо мне, я о тебе. Посмотри, и всю планету освещаю разноцветными мы лучиками. Я не хочу думать, вариант. Лучше ты придумай что-нибудь. Ты для меня, я для тебя. Если не уснуть, мне тебе не вздохнуть. Ну зачем ты вот такой? Такой дурной, лучше найти.